Смотря в окно, она заметила прибытие человека. Он приоткрыл калитку и прошел во двор. Чар, за исключением оповещающих, на ограждении не было, вся защита была сосредоточена на сам дом. Именно поэтому люди спокойно могли проходить во двор, где ничего ценного не содержалось. Некоторые вещи в доме могли удостоиться пристального внимания здешних кланов, а за некоторые вещи ее могли отправить на костер. И сейчас эти предметы использовались для бытовых целей девушки. В дверь постучались, и Асуна пошла открывать. Интуиция подсказывала ей, что этот мальчик может оказаться вестником грядущих неприятностей. Но, возможно, имела место быть какая-то неувязка с документами, все-таки бюрократия была не самой сильной стороной этих мест, а ее нынешнее жилье обладало особым статусом. Во всяком случае, Диана на это надеялась. Перед ней был долговязый, худой парень с большой сумкой через плечо, явно молодой, бледный и рыжий, одетый в штопанную не один раз накидку с капюшоном. Взгляд у него, Асуна едва заметно вздрогнула, настолько он был раздевающим. Словно рыжий только и думал о том, что скрывает ее домашняя одежда, и под каким бы предлогом ее снять. «Диана Лорен?» – спросил он весьма приятным голосом, слегка растягивая ее имя. «Вам письмо от лорда Кейса. Сказано передать лично в руки». «Спасибо», – Асуна приняла конверт с черной смоляной печатью. На нем было указано, что все оплачено, так что больше почтальону больше нечего от нее требовать. Она закрыла дверь прежде, чем он успел что-то сказать. В лаборатории она вскрыла печать с гербом правителя этих земель. Учитывая, что письмо было выполнено на достаточно дорогой бумаге, это явно не было связано с бумажной волокитой. И чутье девушки, за последнее время сильно обострившееся, взвыло о приближении чего-то, во что она может быть втянута и из чего может без последствий не выбраться. А ведь только все стало налаживаться. Именно после получения письма от лорда Теодора Кейса Асуна оказалась втянута в клубок интриг, когда ей намекнули, что ее происхождение откровенно сомнительно, а ее навыки вызывают вопросы, на которые крайне желательно получить ответы. Ее легенда хоть и не была идеальна, но на лжи поймать девушку было затруднительно. На встрече ее вынудили пройти что-то вроде проверки, суть которой была абсолютно непонятна Асуне, но именно результаты стали причиной, почему Теодор вел себя так уважительно. Во всяком случае, тот факт, что ей было предложено перейти под покровительство клана Кайс, весьма красноречиво говорил об этом. После некоторых весьма горячих споров они смогли договориться, пусть и откровенно ярые попытки навязать ей договорной брак вызывали в Асуне желание наложить на лорда что-нибудь особо мерзопакостное, ибо свою верность и свободу она оберегала всеми силами. Впрочем, слежку за собой она чувствовала почти повсеместно, и даже в комнате Академии Эрлихрад, куда она отправилась под протекцией сильного клана, нашлись крайне нежелательные вещички, шевелящие ее обострившееся чутье с особым энтузиазмом. Тогда же она встретилась с Лис. Кажется, в тот момент, когда Диана увидела свою подругу в академической мантии среди студентов второго курса артефакторики, у девушки словно открылось второе дыхание. Чувство, что она не одинока, что рядом кто-то, кто понимает ее ситуацию, было бесценно. Рика была удивлена, даже шокирована, но была рада своей удачливости и встрече, как маленький ребенок, радующийся новой игрушке. Эрлихрад научил ее терпению, умению выждать подходящие моменты и наносить удар. Академия показала ей, что сказанное в нужном месте и в нужном месте слово может быть прекрасным оружием. Там же она получила бесценный опыт того, что на тебе скрещены взгляды огромной толпы. Восторженные и восхищенные, заинтересованные и одобрительные, острые, пылающие ненавистью, обещающие месть. Неопытная девушка наломала дров, победив в дуэли двух наследников великих кланов, просто вытерев ими пол, и после пыталась пережить свою победу и собрать ее плоды. Эти двое держались стаей, и их откровенно пошлые предложения безродной не понравились от слова совсем. Но когда все дошло до попытки шантажа, тут Асуна уже не выдержала, вывела самого нестабильного из себя, получила вызов на дуэль и показала двум высокородным выродкам, куда они могут засунуть свои фантазии относительно нее или Лис. Все было по правилам, но на нее смотрели взгляды, которые иначе как многообещающими назвать не получалось, словно она была каким-то диковинным украшением, которое выставили на всеобщее обозрение. Нет, в состоянии меланхолии она не способна придумать, что ей делать. Ей нужна свежая голова. Адреналин после битвы с троллем схлынул, но даже так сон не шел. Рой мыслей о том, что ей делать, как поступить и какие вопросы нужно задавать, просто не давал ей успокоиться. Зелье сна без сновидений, выданное ей в больничном крыле, так и манило, чтобы его выпили, но Асуна колебалась. Один раз она выпьет эту дрянь, сможет спать без кошмаров, потом еще раз и вот уже она не может уснуть без дозы. Прямо как наркотик. Кошмары часто мучили девушку. От просто дурных воспоминаний до разной степени неадекватности бредовых видений, все это являлось ей во время отдыха. Сон после такого уже ни в какую не шел. И чтобы реже видеть кошмары, она могла заниматься какой-либо активностью по несколько дней, благо особенности тела позволяли ей вытворять такой фокус. Некоторые из них отошли на второй план, потускнели, перестали так сильно действовать на нее, к ним отступали и другие. Благо, ее могущество, самоконтроль и опыт уже достигли некоторого уровня, когда довести ее до состояния, близкого к таковому во время пожара Нарсиля, было просто нереально, равно как и каким-либо образом лишить ее свободы или власти над магией. Девушка еще раз устремила взгляд в пламя камина, наблюдая за тем, как языки пламени весело играют в нем. Мимо, кажется, прошел какой-то старшекурсник, которому понравилось гулять по ночам. Асуна видела в огне, пожалуй, самый счастливый и спокойный отрезок своей жизни. Октябрь 2024 года, их с Кирита отпуск на 22 этаже Айнкрада. Такое светлое, наполненное радостью и теплом, и такое тусклое. Многие детали выветрились и почернели, но даже так воспоминание не растеряло своего сияющего ореола и значимости. Она и сама не заметила, как прошел час, на лице расцвела вымученная улыбка, а из глаз пошли слезы. Сабрина поднялась и предпочла вернуться в постель. Пусть лучше Диана хотя бы попытается уснуть после того, как ее выбили из колеи. А о том, что ей делать дальше, она будет размышлять на свежую голову. Примечание к части. Я таки вернулся. Сессия сдана, жизнь хороша, но очень жарко. Перерыв помог мне решить, что я хочу видеть в своей работе, и продумать некоторые моменты и идеи, которые зрели в голове уже давно, а также решить, что, как и когда реализовать. Первые пару недель прода будет нерегулярной, ибо жарко, и мне нужно привыкнуть к старому темпу выпуска глав. Теперь по главе. Писал я ее на протяжении учебных будней, по чайной ложке в час. В ней раскрывается то, через что прошла Асуна, чтобы достичь нынешнего уровня силы, а также есть парочка моментов, которые сыграют роль в будущем. Напишите, как вам глава и как вам такая Асуна. От каноничной версии, которой осталось не так много, как я изначально планировал. Здесь же она побывала в землях Скайрима и успела там покуролесить, как и во множестве других миров Доминиона. Спонсоры Прады. Квасы. Князь. Дуэлянт. Глава 16. Дуэль. Или к вопросу о магловском телевидении. Примечание к части. А вот и Прада. Хасака Каринатама, она же Скарлетт Дарк, она же Арго, сейчас сидела в гостиной Пуффиндуя и вовсю беседовала с первокурсницами. Барсуки знали на удивление многое, что, впрочем, неудивительно, ибо сплоченность в коллективе факультета с черно-желтыми знаменами ставилась во главу угла. Очень немногое могло уйти за стены барсучьей норы, ибо за порог ничего не выносится. Были и те, кто возражали против такой кампании, но авторитет Тонгс быстро задавил недовольных. Дора, как успела понять крыса, была неформальным лидером факультета, но из-за деятельности клуба новых мародеров, организованного усилиями Чарли Уизли, Нимфодоры, Фреда и Джорджа, ее не назначили старостой, и надо сказать, что Тонкс от этого совсем не расстроилась. Все-таки авторитет метаморфа на факультете был неоспорим, а провожать первокурсников и ходить в ночные обходы – сомнительная перспектива. Спустя некоторое время Скарлетт Дарк и вовсе стала почетным гостем в барсучьей норе, просто потому что она следовала идеалам факультета, и дальше нее ничего не уходило. Оно, конечно, могло уйти за определенную цену, но Арго сомневалась, что размер суммы, которую она бы попросила за информацию о барсучьей норе, не обанкротит всю магическую Британию. Иерархия факультета была примечательна хотя бы тем, что она была. За первым курсом наблюдали второй и третий, за вторым и третьим наблюдал четвертый курс, а после надзор за сделанной домашней работой уже не был столь необходим. Гостиная Пуффиндуя была уютной и удобной, не иначе. Кругом была преимущественно мягкая мебель, окрашенная в радующие глаз мягкие постельные тона. Вместо камина стояла большая кирпичная печь, которую в это время года уже начали растапливать. И растопка печи была почетной обязанностью четвертых курсов. Нимфодора, кроме всего прочего, смогла уболтать Филча на то, чтобы отработки у него проходили в лесу, где штрафники заготавливали дрова. Элегантное и эффективное решение, надо признать. Но самым интересным нововведением факультета барсуков был расположенный в их гостиной телевизор. Точнее, как выразилась Тонкс, устройство, по форме и назначению повторяющее макгловские телевизоры, но не являющиеся зачарованным предметом из мира макглов. Фред и Джордж, получив по шапке от барсуков после неудачной шалости, были помилованы дарой, при условии сотрудничества. Стащенный телевизор был только что не обнюхан, разобран на винтики и скопирован. Его компонентами стали чары, за освоением которых двое рыжих обормотов провели чуть ли не весь свой второй курс, дав школе слегка отдохнуть перед бурей, ибо они приехали на третий курс, вооруженные новыми знаниями, жаждущие хорошей пакости. Таким образом, все младшие курсы барсуков, вне зависимости от чистокровности, вставали чуть раньше, чтобы успеть посмотреть утренние мультики. «Черный плащ», «Утиные истории», «Чип и Дейл» поселились в сердцах учеников надолго, а у ребят из мира магов заметно расширялся кругозор. Наступил первый выходной с момента того случая на Хэллоуин, когда замок облетел слух, что Гарри Поттер и его друзья убили горного тролля. Арго постепенно осваивала то, что записано ее наставником в тетради с темно-зеленой обложкой. В ней было очень многое, что она не освоила бы и за десяток лет, и девушка начала подозревать, что в этой тетради не обошлось без применения магии. Но вот некоторые, особенно ценные и полезные разделы, которые она выписала в блокнот, она изучила со всем тщанием. К таковым относились все записи о менталистике, алхимии и теории магии. За 2 месяца она наполовину изучила первый раздел и полностью проштудировала последний. Алхимия была довольно сложной, пусть и интересной темой, но без учителя освоение займет много времени, а без практики теория будет бесполезна. Хотя некоторые составы было сделать относительно несложно, и определенную полезность они представляли. В целом, теория магии крутилась вокруг уравнения энергия намерения воля, но также были некоторые нюансы, касательно разных способов управления энергией. Так, она определилась, что предпочтительнее использовать резерв и держать управление внешней энергией в качестве козыря, ибо резерв гораздо проще контролировать, а учитывая, что волшебная палочка отлично ее слушалась, ей ничто не мешало немного потренироваться с ней в закромах, выручая комнаты. Менталистику же она осваивала потихоньку, сидя на занятиях по истории магии. Гарри и Сабрина иногда их прогуливали, тогда они с Невиллом и Гермионой активно их прикрывали. Учитывая поистине снотворный эффект голоса профессора, немного и очень аккуратно пройтись по головам учеников было несложно. Она выискивала взглядом гриффиндорцев, рассеявшихся по всему классу, и осторожно читала сначала поверхностные мысли, а после выбирала самую слабозащищенную и не отличающуюся умом и сообразительностью цель. К удивлению Арго, у некоторых ребят с ее факультета была явно искусственная защита разума, как и у большинства слизеринцев. Принцип такой защиты был ей непонятен, и этот момент требовалось прояснить. Если так подумать, то магия разума – поистине могущественное оружие в правильных руках, от которого, тем не менее, можно защититься. Прочесть мысли собеседника, вывести его из равновесия и вертеть им как душе угодно, и это лишь самая верхушка айсберга, в целом довольно безобидная. Ментальные закладки, приоритетные мысли и задачи. Возможно, что дети просто не понимали всей подноготной такой защиты, а таких менталистов в Хогвартсе могло быть куда больше. И родители из состоятельных чистокровных семей решили прикрыть своих отпрысков и с этой стороны. Впрочем, менталисту не составит труда почувствовать такую защиту, не привлекая внимания. В этом серьезный минус конкретно этого вида защиты. Она пассивна и не позволяет почувствовать атаку. Но тем не менее, ее нужно разобрать до мельчайших деталей и научиться применять контрмеры против нее. Кажется, вслед за Кирито в объединении новых мародеров последовала и Бонхарт. Во всяком случае, имел место срыв очередного урока Зати, которые после Хэллоуина превратились в подобие того, что было на истории магии, за той лишь разницей, что порой Квирелмарт выдавал такие фразы, от которых весь класс из 60 учеников падал со стульев от хохота. И Сабрина явно приложила руку к тому. Как Арго смогла заметить, ее новая знакомая довольно сильно изменилась после Хэллоуина, что, тем не менее, неудивительно. Словно до этого она была довольно тихим, домашним ребенком, под маской которого скрывалась ярая нарушительница правил. Суть фокуса заключалась в том, что профессор каждую минуту бегал в отхожее место, возвращался оттуда через некоторое время, а затем снова туда бежал, и так до конца занятия. Не совсем понятно, как этот фокус был проделан, но после этого случая Сабрина стала часто показываться в компании близнецов Уизли и Тонкс. Хасака долго не могла понять, кто в Хогвартсе может подходить под описание Дианы Лорен, и спустя 2 месяца она пришла к выводу: либо Асуна не в замке, и Кирита ошибается, либо она от кого-то прячется. Но от кого? Возможно ли, что ее старая знакомая делает то же, что и они? Ищет кого-то, кто прячется под детской маской, при этом стремясь себя не выдать. Но кого она тогда ищет? Какую цель преследует? Или она является объектом чьего-то пристального преследования, из-за чего должна скрываться? Если да, то Асуне определенно потребуется знать обо всем, что происходит в замке. Ей потребуется информация, и некоторые источники этого ценного ресурса с высокой долей вероятности у Арго и Дианы могут совпасть. Идеальным вариантом было бы полностью подмять их под себя, получив монополию на нее, но этот путь для нее закрыт. А между делами Асуна вовсю заседала в библиотеке за компанию с Гарри, продолжая проверять и оценивать его. К ее удивлению, он, кроме различных учебников, в которых можно было отыскать заклинания, он зачитал до дыр еще одну книгу. «А что в нем такого?» – спросила девушка, разглядывая уже довольно потрепанный экземпляр дуэльного кодекса магической Британии. «Ты же не собираешься, это же дуэли, как в фильмах про рыцарей», – перебил ее Гарри. «И нет, я, конечно, не собираюсь бросать вызов, не просто так, но если Малфой попытается обидеть Нева или тебя, то почему бы мне не разбить ему нос на дуэли?» Как говорил дядя Вернон в официальном порядке, установленном законодательством, процитировал он кого-то, чем пририсовал к своему портрету у Асуны в голове еще один штрих. Если верить канону, то у Поттера были не самые лучшие отношения с родственниками. Здесь же, похоже, имеется иной вариант. К тому же, Гарри явно скор на расправу, и устроить драку он явно не против. И кроме того, а что мешает кому-то из ребят вызвать меня на дуэль? Должен же я знать, что и как ему ответить, воскликнул Гарри. Как Асуна поняла позднее, то либо Гарри Поттер был настоящим пророком, либо адреналиновая зависимость настигла его гораздо раньше, чем она рассчитывала. Иначе тот факт, что он как в воду глядел про вызов на дуэль, она не могла объяснить. В 6 и 7 день ноября у Кирита неизменно портилось настроение. Погода в эти дни была приотвратной, пасмурной и дождливой. Примерно так же можно охарактеризовать настроение чернокнижника в эти дни. Казалось, что в этот день он ненавидел весь мир, или погружался куда-то в себя. И часто это имело последствия, ибо если Кирита был не в духе, то не держал это в себе, а изливал на тех, кто заслужил такого отношения. И нередко это могло привести к драке. Эти даты сильно отпечатались на Кирита, поделив его жизнь на «до», «после» и «сейчас». И сегодня не стало исключением. Бродящий по замку после занятий Кирита маялся от безделья, ребята разбежались кто куда, Лаура в эти дни тактично молчала, ибо под горячую руку попасть не хотела. В замке было на удивление тихо, и чернокнижник решил пройтись до подземелья и попросить на кухне чего-нибудь съедобного. Путь до кухни не занял хоть сколько-то времени, ибо за эту неделю он успел основательно прошерстить карту новых мародеров, и знал по меньшей мере часть тайных проходов в замке. Были в замке и хитрости, связанные с кухней и ее обитателями. Домовики могли с радостью накормить любого, кто подойдет к ним с такой просьбой, дать еды с собой и даже, если договориться с ними, могли сделать и доставить еду туда, где нет преподавателей. Также был выяснен интересный нюанс, что в пищу добавляют некоторое количество зелий. Нет никакой вредной или сомнительной дряни с занятий по зельеварению, только питательные зелья и добавки. Для подрастающих детей самое то. Пусть даже каких-либо занятий по физподготовке в Хогвартсе нет и не предвидится, чтобы реализовать весь их смысл. Домовики, похоже, были кем-то вроде домовых духов с сильно урезанным функционалом и во вполне материальных телах. В отличие от 2 обормотов по имени Кори и Дри, хозяйничающих в доме во время его отсутствия, эти существа требовали прямого приказа на свои действия, не могли толком принимать участие в обороне дома, а также могли быть отвязаны от владельца банальным дарением одежды, если не привязать их надлежащим образом. Попросив у них 2 бутербродов, чернокнижник рассчитывал обойтись без приключений и быстро скрыться из подземелий, но не получилось. «Так-так», — услышал чернокнижник у себя за спиной. «И что же маленький Гриф забыл в подземельях? Неужели он не знает, чья это территория. Чернокнижник обернулся, чтобы посмотреть, кому сегодня суждено оказаться в больничном крыле, ибо инстинкт самосохранения у этого смельчака явно отсутствует. Одновременно с этим чернокнижник сплел простейшее заклинание «Маяк для призраков». Оно давало просто небольшой, но концентрированный импульс энергии, на который обязан был откликнуться Пивз. Перед ним была целая небольшая компания из 6 человек. Один, повыше и с более широкой мордой, скорее всего, старшекурсник. Рядом была, если Кирита правильно помнил, Панси Паркинсон, а она довольно милая, но страдает чистой кровью, из-за чего с ней лучше дел не иметь, откликнулась все это время молчавшая Лаура. И в качестве вишенки на этом торте сомнительного происхождения, был Драко Малфой с 3 подпевалами. И среди подпевал затесался обладатель рыжей шевелюры, Уизли номер 6. Для Кирита было загадкой, почему Гриффиндорец, который по канону терпеть не мог Слизерин, сейчас оказался в компании бледной Мали и его прихлебателей, но на всякий случай приготовился к бою, что, впрочем, не ускользнуло от взгляда старшекурсника. «А тебе какое дело? Иди куда шел», — пробурчал чернокнижник, прекрасно понимая, что просто словами не отделается. «А что ты, Уизли, забыл в компании бледной Мали? В отличие от тебя, Поттер, я нахожусь в достойной чистокровного мага компании, а ты водишься с девчонками и Лонгботтомом?» Рональд хорохорился и храбрился, чувствуя за спиной поддержку. «В твоей компании сплошь и рядом грязнокровки, Поттер, и от них страшно воняет», — скривился Малфой, смотря на 6. «Рональд, единственный здравомыслящий Уизли в этом замке, и он принял правильную сторону. О, как обрадуются Фред и Джордж, когда услышат твои слова», — усмехнулся Гарри, одарив присутствующих такой улыбкой, что стало ясно. «Рыжий сегодня получит по наглой морде». Даже Малфоя пробрало, а уж лицо Рона было непередаваемым. Он хотел было вмешаться в разговор, но осекся и замолчал. «И, дорогая Моль, моей компании здесь нет, и тебе все равно воняет. Может, это ты обделался?» Он выглядел задумавшимся. Все же, основной целью этой маленькой перепалки было вывести Драка из себя. Для старшекурсника, стоящего рядом, это зрелище было забавным. Маркус Флинт был помешан на квиддиче не меньше капитана сборной Гриффиндора, и кроме всего прочего, он занимал некоторое место в иерархии факультета. Так что обязанность по обходу подземелий в дневное время суток на этот день была возложена на него. Однако, Драка было за что уважать, ибо перетянуть за 2 с небольшим месяца на свою сторону пусть и члена семьи предателей крови, но все же чистокровного, да еще из враждебной ему семьи. Надо признать, что Малфой был не безнадежен, пусть и должен был сначала набить пару шишек, чтобы получить урок о грамотной оценке возможностей. А учитывая, что Малфой был новоиспеченным кандидатом в короли факультета, а его отец знаком с отцом Маркуса, капитан вынужден был оказать Драко покровительство, прикрытие и поддержку. И пока что его подопечный вел себя как настоящий гриффиндорец, ибо действовал глупо и неаккуратно. Даже Поттер казался более хитрым в своей неосторожности. Маркус прекрасно понял, что Драко хочет сделать, и если что, Малфой сам виноват. Поэтому Флинт демонстративно отошел чуть в сторону и стал наблюдать за тем, как один гриффиндорец купает в словесных помоях 4 слизеринцев и 1 грифа под пивалу. Казалось, ему не хватало пачки попкорна или сников для полноты картины, но, увы, с некоторых пор для близнецов он персона нон грата. «Мой отец об этом узнает», — фыркнул Малфой. «Ничего не можешь сделать без отца, Малфой». Поттер однозначно предвидел именно эту фразу. «Твой отец, может быть, и состоявшийся человек, но здесь его нет. А теперь, дракон-вонючка, если не возражаешь, я пойду по своим делам. Стоять, я вызываю», не успел он договорить, как из стены вылетел Пивз, вооруженный 2 навозными бомбами. «Захожу на цель», весело прокричал полтергейст и угостил первокурсников ударной дозой навоза. Флинту, как и Гарри, удалось увернуться, и слизеринец даже попытался атаковать привидение каким-то невербальным заклинанием, но Пивз ловко увернулся и исчез так же, как и появился. «Вот теперь, Драко, ты точно дракон-вонючка. И теперь понятно, кто здесь воняет», Поттер, заметно приободрившийся после хорошей пакости, развернулся и подумал было скрыться с места, но был остановлен. «Я вызываю тебя на дуэль за оскорбление. Ночью, только палочки, у зала наград. Моим секундантом будет Маркус Флинт. Малфой, ты дуэльный кодекс не учил, вот и не разбрасывайся умными словами. Ты выбрал оружие, за мной место и время». Большой зал, Через час, моим секундантом будет Сабриной Бонхарт. До встречи, и Гарри соизволил быстро скрыться. Драко выглядел так, словно его только что унизили. Его попытка заманить Поттера в ловушку, в расчете на то, что он не знает дуэльный кодекс, не удалась. И теперь ему придется сражаться с этим покровителем грязнокровок на дуэли. А слухи о том, что он смог убить горного тролля, отнюдь не прибавляли Малфою спокойствия. Шалость удалась дважды. Лаура не выдержала и расхохоталась у чернокнижника в голове. «Ты совершил серьезную ошибку, Драко», — Маркус отчитывал своего подопечного. «Но я не думал, что Поттер даже в теории мог читать кодекс. Он же рос среди маглов. Откуда он мог о нем узнать?» Малфой, сменивший испачканную одежду в одном из заброшенных классов, был сильно озадачен произошедшим. «Ты недооценил его, и за эту ошибку будешь дорого расплачиваться. Но если ты сейчас сможешь победить Поттера, то сильно облегчишь себе жизнь в будущем. Так уж и быть, пока у нас есть время, я научу тебя парочке заклинаний, которые помогут тебе победить». «Что ты сделал?» Сабрина была откровенно зла, когда во время весьма увлекательной беседы со Скарлетт в гостиную влетел Поттер и вкратце пересказал ей происшествие в подземелье. «Это же опасно, я знаю, но Малфой сам бросил мне вызов. И что я должен был сделать?» В довольно резком тоне ответил Гарри. «Да и кроме того, тебе даже участие принимать не придется, только присутствовать на разносе бледной Мали. Так, сейчас мы живо пойдем в библиотеку, там мы обязательно найдем что-нибудь полезное». Смотря на новоиспеченных дуэлянтов, профессор Филиус Флитвик не ожидал ничего интересного. Драко не блистал умом на его занятиях, в отличие от мистера Поттера, и держался гриффиндорец несколько по-другому. Там, где Малфой держал себя высокомерно и нервно, Поттер был спокоен и собран, словно предвкушал сражение, что напомнило Флитвику его самого в лучшие годы. Дуэли среди учеников были не так уж и редки, и действия в таком случае были продуманы. Хоть поединки не одобрялись преподавателями, но Филиус Флитвик был отнюдь не против того, чтобы студенты выпускали пар и разрешали конфликты именно так. Дополнительной деятельности в замке почти не было, за исключением хора и дополнительных занятий, из-за чего дети начинали дуреть и закипать. Полугоблина в последнее время все чаще посещали мысли о возрождении дуэльного клуба Хогвартса, закрывшегося лет 8 назад. Школьники, конечно, должны учиться решать проблемы миром и словами, но бывают ситуации, которые без применения силы не разрешить. Забавно, что среди преподавателей и учеников, за исключением директора и декана Слизерина, организовалось подобие тотализатора, на котором, как ни странно, оппоненты шли примерно вровень по популярности. Директор смотрел на творящееся на ужине с явным неодобрением. Минерва пыталась изобразить нечто, напоминающее Альбуса, но лишь пыталась. Филиус видел, что профессор трансфигурации с нескрываемой гордостью смотрит на Поттера. Северус же, о его вражде с Джеймсом и его друзьями знали все преподаватели, за исключением, разве что, Сивиллы, но с ней все понятно, ей для счастья не нужно больше пары бутылок кулинарного хереса. А вот преподаватель зельеварения брызгал слюной. Поттер, 50 баллов с Гриффиндора за оскорбление ученика. Такой незамутненной ненависти полугоблины припомнить не мог. Коллега откровенно не нравился Филиусу, ибо позволял себе явный фаворитизм в отношении студентов своего факультета, в ущерб всем остальным. «За устроенный вами цирк я назначаю вам 2 недели отработок с со мной», перебила коллегу профессор трансфигурации, которая явно что-то задумала, «и месяц отработок у Филча мистеру Малфою, за оскорбление учеников. Драко сам меня вызвал, а вы, профессор, могли бы и промолчать, если не знаете всей ситуации, Северус». В начавшуюся было перепалку вмешался директор, повысив голос. «Успокойся, дела мальчиков, это дела мальчиков, и если мистер Поттер так сильно оскорбил мистера Малфоя, то почему бы ему не принести извинения и не закончить конфликт миром? Директор Дамблдор, я готов извиниться перед Драко, если он извинится перед Сабриной, Скарлетт, Гермионой и Невиллом, к огромному удивлению. Он явно был готов пойти на мировую, или думал, что его попытки не увенчаются успехом, и пытался показать, что здесь вызов бросил не он, никогда. В таком случае, директор вздохнул, Филиус, вы будете судьей, полугоблин кивнул и поднялся с места, чтобы установить дуэльный помост и щиты, защищающие зрителей от случайного заклинания. Когда все было подготовлено, дуэлянты встали друг напротив друга. Среди учеников, присутствующих на ужине, Вовсю побежали шепотки, а среди старших курсов то тут, то там слышались ставки. 5 секли на Малфоя, Рональд Уизли, демонстрирующий всему большому залу розовую шевелюру и ослиные уши, на мгновение стал предметом всеобщего внимания. И профессору не требовалось много думать, кто же так удружил мальчику. Близнецы периодически подходили к нему после занятий и спрашивали некоторые моменты, выходящие далеко за пределы программы 2-3 курса, а местами и вовсе были уровнем сов. 10 секли на Поттера и еще 10, что он победит меньше, чем за 5 заклинаний, кажется, мисс Дарк была абсолютно уверена в своем друге. Впрочем, девочка не отставала от него в плане учебы, и опытному дуэлянту и бритеру хотелось взглянуть на это меньше 5 заклинаний. Оппоненты должны поклониться друг другу. Малфой, гриффиндорец, изобразил поклон, который, тем не менее, мог показаться насмешкой. Или он просто не умел кланяться и делал, как знал. Слизеринцу явно не нравилось, что он должен поклоняться полукровке, но нужно было следовать правилам. И начали. Гриффиндорец стал быстро сокращать дистанцию между Малфоем и собой. Слизеринец же отправил первое заклинание в этой дуэли, Слагус Эрукта. Но оно прошло у Гарри над головой, когда гриффиндорец пригнулся. За ним полетела целая связка заклинаний. Экспеллиармус, Баубилиус, Таранталлигра. Но и они прошли мимо цели. Довольно медленные по сравнению с Поттером, лучи заклинаний прошли мимо и ударилось в прозрачный синеватый щит. Гарри еще немного сократил дистанцию и ответил слизеринцу сразу 2 заклинаниями. Калашу, Риктусимпра. И оба заклинания попали в цель. Еще бы не попасть, ведь Поттер бил почти в упор, и на таком расстоянии слизеринцу было бы крайне нелегко увернуться. Драко стал громко хохотать, не в силах сдвинуться с места из-за приклеенных к полу ботинок. Но палочку он не выронил, и Гарри, приблизившись вплотную, направил палочку прямо в глаза Драко и произнес заклинание «Люмос», которое и завершило дуэль. Драко выронил палочку и стал тереть глаза, одновременно с этим громко смеясь и плача. Победил Гарри Поттер. Полугоблин признал, что Малфой, как дуэлянт, мягко сказать, не очень «Финити», и все заклинания, наложенные на Драко, исчезли. А теперь вы, Драко, извинитесь перед друзьями мистера Поттера, им самим и отправитесь в больничное крыло. Мистер Поттер, на отработке к Гарри подошла профессор МакГонагалл. Не могли бы вы объяснить, что произошло между вами и мистером Малфоем? Чернокнижник рассказал, что произошло в тот день, как и о том, что среди шайки Малфоя затесался и Рональд Уизли. Надо будет поговорить с Молли по поводу его поведения, проговорила профессор скорее сама себе, нежели кому-то еще. Вы не знаете, почему вдруг мистер Уизли стал общаться со студентами Слизерина? Нет, не знаю. Рон, насколько я знаю, общался только с Дином и Симусом. Чернокнижник понял, чего хочет от него МакГонагалл, и решил ей подыграть. В таком случае, не буду вам больше мешать. Допишите еще 2 строки и можете быть свободны. Итак, прежде, чем вы отправитесь спать, я должен сделать объявление. В один из вечеров, во время ужина, директор обратил на себя внимание зала. Один из коридоров на 3-м этаже закрыт для прохода. Всем, кто не хочет умереть страшной смертью, воспрещается в него входить. До кабинета профессора Флитвика будете добираться другим путем. Спасибо за внимание, продолжайте ужин. И что это было? Подумала Асуна. И как прикажете это понимать? Прозвучал вопрос Лауры в голове у чернокнижника. Хаэм, канон, мы приветствуем вас и желаем поживиться вашими плодами, задумалась Хасака. Ну наконец-то, камень и зеркало, воодушевилась Лис. Так, нужно разведать коридор, все остальное потом, думала еще одна девушка из другого мира. Настала пора проверить защиту Лили. Девочка была талантлива, но ничего не сказала ни Джеймсу, ни мне, и что она сделала с мальчиком, только ей известно. Том должен клюнуть на эту ловушку, как и Гарри. Но я должен был догадаться, что ты не умер в тот Хэллоуин, Том. Бедный мальчик, думал Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор. Камень. Мы должны заполучить камень и убить мальчишку. Шипел в голове Кверинуса Кверрелла голос Томаса Марвелла Ридла. Примечание к части. Правда, в этот раз вышло по расписанию. К своему огромному стыду, я только недавно узнал полное имя Арго. В свою защиту скажу, что Том Ранабе, в котором оно прозвучало, я в переводе так и не увидел, как, впрочем, и всю арку Унитал Ринг. Буду ждать ее финала, чтобы потом залпом всю прочитать. В этой главе автор еще чуть-чуть растекается мыслью по древу, ударившись в описание гостиной Пуффендуя, но идея в голове зрела уже давно, и оставлять ее нереализованной не очень хотелось. Драка в каноне был источником проблем для неподготовленного Поттера, здесь же он наткнулся на противника покрупнее. Не люблю канонного драка, именно поэтому он либо останется именно таким говнистым нацистом, либо... КХМ, спойлеры. Рона Уизли из канона я тоже не шибко жалую. А очень уж странно выглядит каноничный пиринг с Гермионой, да и, если так посмотреть, то в компашку Малфоя на правах шута он вполне вписывается. Это, пожалуй, последняя глава, где маховик событий начинал набирать обороты. Дальше будет больше динамики и жизни, за некоторым исключением. Спонсоры Прады, в очередной раз квасы, канцлер Ги, танцующая мышь, УБ-907-2022, 100 лайков на работе, спасибо. Глава 17, операция «Свободу всем собакам» начинается, или куда нельзя, мы туда пойдем, Сабрина выглядела задумавшейся. Гарри, взгляни-ка. Кирита и Сабрина после занятий разглядывали карту новых мародеров, высматривая, кто где находится. Преподаватели и директор собрались в преподавательской, вероятно, на собрание, а в некоторых местах можно было увидеть учеников, уединившихся то тут, то там по заброшенным кабинетам и кладовкам для метел. Но не это привлекло ее внимание. На месте гостиной Гриффиндора, в районе спален, мелькнуло еще одно имя. А разве на Гриффиндоре учится этот Питер Петтигрю? Чернокнижник задумался. Почему мне кажется, что я уже слышал это имя? Нет, не учится, покачала головой и Бонхарт. Слушай, а Тонкс не знает? Ну, она здесь дольше нас. И вдруг это такая замковая страшилка или секрет, а это мысль. Тонкс выглянула из барсучьей норы, и выглядела она так, словно разъяренная львица, хлестающая себя хвостом по бокам. Цвет ее волос постоянно менялся с красного на розовый. Надеюсь, это что-то важное, потому что с ней после выходки одного юного мародера, Тонкс зыркнула на Гарри, ненавидит все живое. Ты знаешь, кто такой Питер Петтигрю? Сразу перешла к делу Сабрина. Ну... Кажется, это человек, за убийство которого посадили Сириуса Блэка. А откуда вы о нем узнали? Вместо лишних слов Гарри показал ей гостиную Гриффиндора на карте. Но, Тонкс на несколько секунд задержала взгляд на точке с именем. Так, срочно найдите Фреда и Джорджа и скажите, чтобы несли свою карту сюда. Я, конечно, очень хочу ошибиться. Но все же, экстренное собрание клуба новых мародеров объявляется открытым. Вся группа в составе пятерых человек собралась в одном из кабинетов второго этажа. Сегодня Гарри и Сабрина нашли на карте нечто очень необычное, и нам нужно свериться с самой первой картой, чтобы удостовериться в отсутствии ошибки. Дред, а это не спальня Ронникин со случаем? Да, Фордж, это она. Поздравляю, наш пустоголовый братец спит с каким-то мужиком в одной постели. Закончили близнецы хором. Питер Петтигрю должен быть мертв. За его убийство в Азкабан отправили Сириуса Блэка. И если он жив, ох, Мерлин, в Азкабан посадили невиновного. Метаморф была шокирована своей догадкой. Не спеши паниковать, Танкси. Мы еще не сверились со своей картой. Кажется, Фред достал кусок пергамента. Торжественно клянусь, что замышляю шалость. При сверке карт результат был тем же, и на оригинале карты красовалась точка с именем. «Как мы раньше не заметили?» – ошарашенно спросил Фред. «Мы почти никогда не смотрели на нашу гостиную, мой дорогой братец. Вот и пропустили тот факт, что наш Ронникинс играет за другую команду уже с первого курса. А в газетах об этом писали», – подала голос Сабрина, развеивая повисшую в воздухе веселую атмосферу. «Если это было громкое дело, то о нем обязательно напишут в пророке. Должны были писать. Гарри, Сабрина, до отбоя еще 2 часа». Марш в библиотеку и ищите газеты за осень 81-го года. В них точно будут подробности. Фред, Джордж, ваша задача – следить по карте за ним. Есть мысли, как Петтигрю умудрился оказаться в спальне. Крыса, после секунды молчания Джорджа осенила. Короста, крыса Рона. Она уже давно в семье и живет слишком долго. Но стянуть коросту у Ронни Пупса – все равно, что стянуть добычу у дракона. В таком случае… Подготовьте зачарованную на нерушимость клетку для крысеныша. А я, есть у меня одна идея. Если что, сможете отправить братца на пару дней к мадам Помфри? Никаких проблем. Теперь Гарри, у тебя, как я слышала, есть кот. Сможет он крысу поймать? Сможет, кивнул чернокнижник. Вот и отлично, Тонкс отдала последнее распоряжение. В таком случае, каждый из нас знает, Что делать? Действовать строго по моей отмашке. А что будешь делать ты? Спросила Сабрина. Я напишу кое-кому, у кого хватит влияния, чтобы справедливость восторжествовала, а заодно подпорчу кое-кому в министерстве жизнь. Метаморф улыбнулась. Надо будет попросить кое-что из архива, но это уже не ваши проблемы. Чернокнижник и Сабрина разглядывали выпуски ежедневного пророка за ту самую осень, и в газетах за начало ноября все-таки нашли материал, посвященный Сириусу Блэку, а конкретно, что он был осужден за жестокое убийство Питера Петтигрю и 12 Макдлов, а также за нарушение статута секретности. Там же приводилась стенограмма заседания, но, как выяснилось, никакой сыворотки правды не применялось, из-за чего приговор был вынесен по нормам ускоренного судопроизводства и по чистосердечному признанию, хотя было видно, что подсудимый невменяем. И что это было? Заклинание Империус, какое-то зелье или просто шок на фоне смерти близких друзей, было вовсе не очевидно. Также стоило подметить, что в заседании суда не принимал участие верховный чародей Визингамота. Это было следствием того, что к Блэку применялись нормы военного времени, из-за чего суд Визингамота не собирался в полном составе. Впрочем, для некоторых, особо отличившихся или высокопоставленных, полный состав таки собирался. Кирита на следующий день написал Александру о том, что делу Сириуса Блэка вот-вот дадут ход, и что нужно бы прикрыть его со стороны Азкабана, чтобы не случилось некоторых случайностей. Снейп после дуэли на своих занятиях лютовал и брызгал слюной еще активнее, что выливалось в снятие баллов, отработки и ежедневные взрывы котлов учеников каждого факультета, включая учеников Слизерина. Надо признать, их с Сабриной котел однажды рванул особенно сильно, пробив в потолке солидную дыру, в которую при желании можно было пролезть. Невиллу, при моральной поддержке новых друзей, стал меньше бояться профессора зельеварения, и его составы ни разу не устраивали в классе фейерверк. На следующий день к Скарлетт прилетела Кэльпи и сбросила ей письмо. Открыв его истинное содержимое при помощи пароля, они прочли следующее. «Я отправил Сириусу одну штуковину, которая поможет ему дожить до суда, а заодно начнет процесс восстановления того, что когда-то было разумом. История с ним воняет дерьмом и интригами, так что твои подозрения не безосновательны. Я также разузнал, почему в отделе тайн был переполох. Держите ушки на макушке, ибо кто-то в Хогвартсе балуется демонологией и не стесняется этого. Ждите визита невыразимцев. У меня все относительно неплохо. Я получил лицензии колдомедика, целителя-менталиста и частного детектива, и скоро возвращаюсь в Британию. Думаю, надо будет наведаться в тамошний госпиталь, проведать Лонгботтомов. Держите меня в курсе происходящего. С уважением, Александр Грин». Чернокнижника крайне интересовало, кому могло хватить ума призвать кого-то из межграния прямо в школе, полной детей. Крайне желательно было найти этого недоучку, пока он не устроил тут полновесный прорыв грани, потому что закрыть неконтролируемую дыру в ней – это то еще сомнительное удовольствие, и потребует вмешательства не менее 5 его коллег по ремеслу. А учитывая тот факт, что где-то в Хогвартсе прячутся Лис с Асуной, допустить нечто подобное никак нельзя. На месте, где проводился какой-либо ритуал, связанный с существами межгранья, или созданный ими микропрорыв, часто остается серьезный энергетический след, который очень тяжело с чем-либо спутать. Конечно, могла иметь место ситуация, когда грань прорвали с той стороны, и учитывая тот факт, что Асуна своими действиями могла создать неустойчивое и слабое место, эту версию отметать ни в коем случае нельзя. Но что за сущность могла прорваться, и что она успела натворить? Казалось, за 2,5 месяца Кирита успела облазить каждый уголок замка Хогвартс, и проверить каждое место было просто вопросом времени. Поэтому в конце концов он нашел заброшенный кабинет на 4-м этаже. Кабинет был заперт, и заперт не просто заклинанием типа Каллапартус. Механизм замка был расплавлен изнутри, и Каузд Блэк подумал, что если ему нужно было бы запереть что-то так, чтобы не открыли, он бы так и поступил. И кто решил закрыть дверь таким фокусом, по-хорошему неизвестным для здешних магов? Такой замок в теории мог выдержать и воздушный таран, и что-нибудь взрывное. Но и на такой случай у чернокнижника был тонкий прием. Заклинание внутреннего разрушения подействовало весьма интересно. Было ощущение, что замок пытался воспротивиться разрушению этой своей части, но ему как будто не хватило сил. Впрочем, Каузд Блэк не жалел энергии в заклинание, и были ли у Хогвартса шансы сдержать заклинание, призванное разрушать, неясно. У меня тут мысль появилась. С источником Хогвартса что-то очень не так, его нужно найти и выправить. Замок вот вообще не справляется даже с самообороной и поддержанием собственной целостности, озвучила свои подозрения Лаура. Нужно, иначе замок может и развалиться через пару десятков лет. Путь был открыт, и перейдя на энергетическое зрение, Коуст Блэк встал у стены и резко открыл дверь телекинезом. Мало ли, какая дрянь могла быть за дверью или на самой двери, но вроде ничего не случилось. И выждав еще пару секунд, чернокнижник выглянул из-за двери. В кабинете был бардак. Парты были раскиданы, словно игрушки по комнате. Одна из парт была разломана прямо у самой двери. Повсюду на полу были следы и росчерки, похожие на жидкое серебро. Вот только энергия из этих следов била чуть ли не ключом, из-за чего Коуст Блэк видел на месте этих следов ярко-голубое свечение. Кирита узнал эти следы. Судя по всему, это была демоническая или ангельская кровь. Эта серебристая субстанция крайне ценилась, ибо была серьезным источником энергии и редчайшим алхимическим компонентом. Конкретно этот образец, судя по наполненности энергии, принадлежал уже исчезнувшему демону или ангелу межгранья, весьма могущественному, что могло убить весьма сильную тварь и что она успела натворить. Судя по всему, именно здесь некая тварь из межгранья приняла материальное воплощение и потеряла некоторое количество крови. Осмотревшись, Кирита не смог отыскать никаких следов ритуала, ни остатков ритуального круга, ни следов самого незадачливого призывателя. Ничего. Значит, эта тварь прорвалась сама. Но теперь у чернокнижника был след, который и приведет его к цели. У него был запах материальной крови, характерный след энергии и стойкие подозрения. Чернокнижник собрал остатки крови в небольшой флакон, ибо даже такое количество стоило весьма достойно, и выдвинулся на поиски. Идя по примерному следу, чернокнижник постепенно понимал, куда он приближался, и то, куда он шел, ему совсем не нравилось. Кирита шел прямиком к месту, где по слухам нашли тело Гаррета Венса, прямиком туда, где были лестницы. К сожалению, на месте гибели когтевранца следов почти не было. Почти, потому что все-таки крохотные следы, которые он не смог до этого разглядеть просто потому что не знал, куда смотреть и что искать. Значит, Гаррит Венс попал под контроль, вселил ее в себя по собственной воле или под внушением дал тело, это уже не столь важно. Чернокнижник решил еще раз пройтись по восьмому этажу, имея относительно свежий след, и на лестнице все-таки обнаружилось небольшое пятно. Скорее всего, в этот момент демон в теле Гаррета и разбился, не успев его нормально покинуть, из-за чего и погиб окончательно. Наши дорогие ученики, что вы думаете про затею сходить в запретный коридор? После занятий в пятницу близнецы нашли своих учеников. Это глупо и опасно. Не надо туда ходить, воскликнула Сабрина, почесывая устроившегося у нее на коленях Лелуша. Чем вы двое вообще думаете? А я не против. Если туда нельзя лезть, значит, мы очень хотим туда залезть. Гаррикинс гораздо больше похож на нашего родственника, чем пустоголовый Ранни. Близнецы шутливо утерли слезу, но, не нашлась, что ответить она. А, ладно, чтобы вы не натворили дел, я иду с вами, сдалась и Бонхарт. Впрочем, не то, чтобы она твердо следовала правилам, но надо же поупираться для вида. Но, прежде, чем мы пойдем на дело, вас нужно научить одному заклинанию, которое скроет вас от чужих глаз, если вы захотите спрятаться или на старших курсах позажиматься в каком-нибудь уголке. Близнецы с ухмылкой посмотрели на первокурсников, но они, судя по выражению их лиц, не поняли, что Фред и Джордж имели в виду. Дождавшись отбоя, научив первокурсников дезиллюминационному заклинанию за время ожидания и вооружившись картой, волшебными палочками и защищенным от помех магловским фотоаппаратом, они выдвинулись в сторону третьего этажа, быстро миновав старост Макгонагалл, беснующегося Филча и вышедшего на прогулку Петтигрю, которого без отмашки ловить они не решились. Они дошли до запертой двери. «Итак, у кого какие мысли? Чем может быть заперта дверь?» — тихо спросила Сабрина. Аллахомора, вместо ответа Гарри произнес заклинание. Замок щелкнул. «Они серьезно?» Гриффиндорец явно такого не ожидал, как и Асуна. «Запереть дверь так, чтобы ее мог открыть первокурсник? Есть. Спрятать за ней нечто опасное? Есть. И сказать, чтобы туда никто не лез, ибо опасно? Есть. Дамблдор либо не знает, какие в замке редкостные кадры бывают, либо он прекрасно это знает, и готовил это место для кого-то конкретного, для их компании, Конечно же, довольно протяженный коридор, посередине которого расположился люк, а на нем нечто, при созерцании чего все застыли, ростом никак не меньше 3 метров в холке, трехголовое нечто с телом собаки переростка и серой кожей, из каждой пасти чуть ли не водопадом текла слюна, ну и мерзость, подумала Асуна, припоминая, как однажды ей пришлось убить похожее существо на потеху публики. Оно сидело на том самом люке, прикованное цепью, и, завидев их, зарычало. Первым оклемался Гарри и вместо того, чтобы стремительно скрыться, взял фотоаппарат и сделал пару снимков. Яркая вспышка, похоже, совсем не понравилась этому существу, и оно дернуло головами в их сторону. Следом пришли в себя и все остальные, и уже буквально в мгновение ока все они были за дверью, запирая ее и накладывая пару заклинаний сверху, чтобы эта тварь не смогла открыть дверь. К гостиной Гриффиндора они шли в глубоком молчании. Каждый из них пытался переварить увиденное и не смел нарушать тишину. Или это потому, что никто не хотел издавать лишний шум и привлекать к себе лишнее внимание. Итак, когда все устроились у камина, сразу перешла к вопросам Сабрина. И что это было за чудище? И что оно забыло в школе? Мы не знаем. Но мы заметили, что оно что-то охраняет, и это что-то находится в люке. На сегодня хватит с нас открытия и впечатлений. Не знаю, как вы, а я спать. Завтра подумаем. А сейчас спать. И Гарри со слепающимися от сонливости глазами отправился в спальню. Нимфадора Тонкс в течение недели пыталась разобраться в деле Сириуса Блэка. Учитывая тот факт, что в деле появились весьма интересные подробности, подкрепленные стенограммой заседания суда из газеты и, предположительно, наличием у официально покойного Петтигрю анимагической формы крысы, картина вырисовывалась крайне интересная. Ей потребовалось разослать пару писем. Тете Амелии, которая нередко захаживала к ним и была близкой подругой ее матери, в архивы министерства, а точнее в открытую их часть, где можно было получить копии документов. Тонкс интересовал приговор суда, документы об отправке в Азкабан, стенограмма заседания и обвинения, предъявленные Блэку. Спустя несколько дней она таки получила сову из министерства, но к большому ее удивлению, был найден только документ о предварительном заключении об переводе в Азкабан. Про остальные документы было написано, что их просто не существовало. Все эти материалы с большим письмом отправилась Амелии Боунс. А там, кто знает, как все обернется. Это уже не ее забота. Пусть правосудием занимаются те, кому это положено по статусу. Но кто сказал, что некоторая гражданская сознательность не должна приходить на помощь правосудию тогда, когда оно бессильно? Да и Петтигрю они поймают с большим успехом, нежели отряд авроров. Этим ребятам проще будет спугнуть крысеныша, нежели взять его. Сириус Рион Блэк, заключенный в Азкабане, сейчас сидел в своей анимагической форме черного гримма и пережидал очередной налет дементоров. Его безумная кузина Беллатрикс, чтоб ее дементоры поцеловали по-французски, истошно вопила и смеялась, сидя в камере напротив. На душе у Сириуса в очередной раз заскребли кошки. Так дерьмово он ощущал себя лишь тогда, когда увидел обезображенное, развороченное тело Джеймса на первом этаже дома. Впрочем, сам дом выглядел ненамного лучше, и на первом этаже были следы ожесточенного боя. Сириус чувствовал вину за то, что предложил выбрать в качестве хранителя хвоста. Мерзкий предатель. За то, что он оставил Гарри Дамблдору, хотя вспоминая тот момент сейчас, он не понимал, что вообще случилось в тот момент. Словно у него в голове было 2 варианта произошедшего, и какой из них был более правдивым, Блэк и сам не мог решить. Интересно, а как он там? Гарри, наверное, уже поступил в Хогвартс. Кто взялся за его воспитание? Беллатрикс замолчала и вырубилась. И слава Мерлину, безумная кузина уже давно и бесповоротно сошла с ума, но тем не менее, верила в то, что придет ее лорд и освободит их. А во что верил Сириус, что поддерживало его все это время? Он знал, что он невиновен. Это знание обеспечило его разуму первую стену, которая надежно сдерживала натиск мыслей о том, что он преступник. Он хотел мести. Хвост, предатель и убийца, сбежал от него, взорвал трубопровод, убил ни в чем не повинных маглов и сбежал. Предатель не должен остаться на свободе. Он хотел защитить Гарри. Пусть у него не получилось взять Сахатова-младшего на воспитание, но все же он оставался его крестным отцом, а это накладывало определенные обязательства. Лили была настоящей мастерицей и умницей, и Блэк не удивился, когда узнал, что на 20-й день рождения ей пришло приглашение из отдела тайн. Жаль, что за год Лил 7, не ошибка, а мысли Сириуса. Встречал такой вариант имени в какой-то работе, поэтому пусть будет не смогла уладить все необходимые заморочки и процедуры. Гениальная, умная и красивая ведьма. Сириус уступил ее Джеймсу и стал на старших курсах встречаться с Боунс, хотя если бы Сахатый не подсуетился, кто знает, может, никто из них и не погиб бы, а Гарри Поттер был бы Гарри Блэком. Но это дела давно минувших дней. Она отыскала в книгах довольно старый обряд крестничества, который закрепил его обязанности. Сириус не мог навредить Гарри, обязан был взять на себя заботу о нем. Но вот он уже 10 лет в темнице. Грусть и самокопание прервала влетевшая в закрытое решеткой окно птица. Миниатюрная, с V-образным хвостом, ласточка с рубиновыми глазами и темно-красным оперением на крыльях. В ее когтях был крупный, больше самой птицы, сверток, который она сбросила Гримму прямо на нос и быстро скрылась. На этот уровень Азкабана почти не заглядывали живые люди. Очень уж велика концентрация дементоров на уровень. Еду им приносили домовики, и разнообразием она не отличалась от слова совсем. Это был тот минимум, необходимый, чтобы узники могли жить. Вопрос о том, чтобы они жили долго и счастливо, не стоял. Сам факт того, что в Азкабан дошла какая-то посылка, настораживал. Из того, что он знал, на этом уровне были запрещены какие-либо передачи, и птицы даже теоретически не могли добраться до камер этого уровня. И Сириус, обернувшись в человека, с интересом и настороженностью развернул сверток из довольно большого листа пергамента. В нем нашлась банка макдловских витаминов, пара плиток шоколада, какое-то колдофото, конверт, выпуск ежедневного пророка, штук 10 макдловских же энергетических батончиков и небольшое кольцо-печатка. Подавив желание наброситься на еду, он сначала потянулся исхудавшими пальцами к конверту, никак не подписанному. Развернув его, Блэк достал письмо, написанное как будто не пером, а шариковой ручкой. «Мистер Блэк, вряд ли вы сейчас вспомните студента с одного с вами курса Академии Аврората Магической Британии, после начала войны уехавшего из Англии. Посылаю вам некоторый скарб, который поможет вам дожить до оправдания и который Делитра смогла на себе унести, а также некоторые новости. Какое-то время назад я познакомился с неким Гарри Поттером, отправленным жить в немагическую семью. Сейчас он поступил на первый курс Хогвартса и написал мне кое-что очень интересное. Питер Петтигрю, предположительно мертвый, оказался в Хогвартсе. Да-да, мистер Блэк, вы прекрасно поняли, о ком идет речь. В частности, я узнал, что Гарри и его новые друзья, называемые клубом новых мародеров, нашли некий артефакт, карту замка, и сейчас планируют поимку Петтигрю. Также некой директору ДМП Амелии Боунс отправились материалы, указывающие на отсутствие как такового суда над вами, мистер Блэк. Причины отсутствия справедливого суда пока не ясны, но есть стойкие основания полагать, что при попытке оправдания вас могут убрать. Кольцо приношений должно защитить вас от влияния дементоров и послужит мощным портключом, который вытащит вас в экстренном случае даже из Азкабана. Рекомендую вам воздержаться от применения этой функции до крайней необходимости. Но если случится необходимость его использовать, то нажмите на камень посередине и скажите «Не убоюсь я зла». И не бойтесь, при ношении кольцо скроется за маскировочными чарами. Держитесь, мистер Блэк. После прочтения последней строчки письма Сириус испытал множество эмоций одновременно. Впервые за все время он испытывал что-то кроме ненависти, отчаяния и чувства вины. Блэк раз за разом перечитывал письмо, и особенно часто он останавливал взгляд на строках про крестника. «Ну, Сахатик, ну, молодец, не посрамил мародерской чести», — громко рассмеялся Сириус, разглядывая раскрашенное колдофото с подписью «Клуб новых мародеров». На нем вовсю гоготали два рыжих близнеца, чем-то напоминавших Артура Уизли. У одного из них в руках был кусок пергамента, который старый мародер узнал бы даже с похмелья. «Все, поплыл Блэк», — загоготал один из смертожранцев в одной из камер с другой стороны. Сириус же внимания на смех не обратил, ибо был занят. «Наверное, это дети Артура и Молли», — вслух подумал Сириус. «И они нашли карту». Дальше шла очаровательная молодая девушка, судя по всему, старшекурсница. Ее волосы меняли цвет, а рядом всплывало облако, в котором было «Не надо называть меня нимфодорой». Малышка Дора так выросла. Дальше шли двое детей, сидящих на парте, явно первокурсников. Первой шла довольно милая блондинка, держащая еще один кусок пергамента. Она весело болтала ногами в воздухе и что-то говорила. Сириус понял, что ребята смогли, если не воспроизвести карту, то хотя бы скопировать ее. И последний, черноволосый, зеленоглазый мальчишка. Как бы Блэк ни пытался углядеть в нем черты Джеймса и Лили, но он не смог найти между ними нечто общее. Гарри держал в руках коробок спичек и палочку, и, кажется, воспроизводил какую-то из формул по трансфигурации для первого курса. Нет, это не был ребенок, про которого можно сказать нечто вроде вылитый Джеймс с глазами Лили. Сириус в очередной раз перечитал письмо и надел кольцо на средний палец, распаковал один из батончиков и не спеша его съел, впервые за долгие годы снова наслаждаясь пищей, а после погрузился в размышления. Блэк, в отличие от остальных мародеров, не позволял своим шуткам заходить слишком далеко. Даже когда они разыгрывали Ньюниуса, он редко участвовал в них, ибо с ней по ему было банально жаль. Конечно, если ответный удар Нюнчика затрагивал его или кого-то из тех, кого Сириус мог назвать своими, то какая-нибудь неприятность не заставляла себя ждать. И в некоторые моменты он искренне не понимал Сахатова, как тот момент со штанами, когда с ней покончательно порвал Слилс. Сопливус, надо признать, был тем еще говном на старших курсах, и в больничное крыло компашка мародеров отправлялась чуть ли не регулярно. Но тот факт, что однажды на шестом курсе Сириус получил сектум симпру в спину, пока шел в туалет, скажем так, мнение Сириуса о нем сильно изменилось, из-за чего бродяга поступил со своими принципами и сделал так, чтобы на остаток года гостиная Слизерина и комната Снейпа в частности превратилась в место, где царила просто невероятная амбри прямиком из того самого туалета. Но сделанного уже не воротишь. Теперь же Блэк мог только раскаиваться в содеянном. Если нет, скорее, когда он выйдет из Азкабана, он первым делом извинится перед теми, над кем он пошутил особо жестоко. Затем отправится куда-нибудь в Америку, где будет лечиться у старых знакомых и греть изрядно промерзшие кости где-нибудь на Карибах, и после, когда вернется в родную промозглую Британию, возьмет опеку над Гарри. Во всяком случае, по условиям завещания он первый в очереди на опеку, и почему Гарри оказался в семье немагов, это тот еще вопрос. Сириус услышал, как тихо всхлипывает в следующей за ним одиночной камере заключенный, Долохов, кажется. Значит, дементоры вновь решили проведать их, но Сириус не почувствовал их приближения, хотя обычно он одним из первых ощущал присутствие мерзких душесосателей. В очередной раз он услышал крик и смех кузины, но сам Сириус не впадал в отчаяние.